Глава 35. В воскресенье, в 9:00 вечера, Саге и Натану пришлось закончить рабочий день. На длинной стене кабинета висела карта Европы и подробные карты мест, где были обнаружены жертвы. На другой стене помещались распечатки кадров с белорусской видеозаписи, сделанной в темноте. Изображения вышли низкого качества, но на них все же можно было различить человека, называвшего себя Бобром. Отчетливо просматривались рост, телосложение и ссутуленные плечи. На темном фоне выделялись толстая шея, линия подбородка и голова характерной формы, снятые под разными углами. В поцарапанных очках Натана, лежавших у компьютера, отражался свет настольной лампы. Натан встал, задев край стола, и отсветы на посеревшем натяжном потолке дрогнули. Натан встряхнул головой, и седой хвост упал на спину. Свидетели, бывшие у бара «Пилигрим», описывали агрессивного мужчину, походившего на человека с белорусской записи. Произведя обыск в доме убитого бармена, полицейские обнаружили множество записей, и на всех было одно и то же — изнасилование накачанных наркотиками женщин. Бармен дважды обвинялся в изнасиловании, и дважды его освобождали в зале суда. Танцовщица Анна Шёлин рассказала о своем разговоре с человеком, который подходил под описание преступника. Бобёр носил жемчужные серьги, видел себя предпринимателем и желал купить старую лабораторию в Болгарии. По какой-то причине он верил, что наделен особыми способностями. Похоже, у него преувеличенное представление о себе. Чувство превосходства над другими вполне вписывается в картину мира убийцы, который считает себя супергероем, призванным очистить мир от злодеев, слишком мягко наказанных судебной системой. 2 часами ранее Сага разговаривала с психологом, специалистом по ведению допросов Жанет Флеминг. Та сидела на кухне у Анны, в Ворбю. Затрагивать разговоры с Бобром было рановато, но Жанет обещала, что вместе они разберутся в воспоминаниях Анны, разбив их на короткие эпизоды. Натан стал собирать портфель. Он намеревался отправиться домой и объяснить Веронике, как суд первой инстанции смотрит на разводы. Несколько седых волос из хвоста пристали к пиджаку. «Надо бы документы подписать», — сказала Сага. «Мне спешить некуда». Сага решила поехать домой, пробежать милю, принять ванну и позвонить Ранди. Еще надо бы поговорить с отцом, но у нее не осталось сил. Во время последнего разговора он пытался вызнать, как вести себя на интернет-свидании, словно она, Сага, спец по интернет-свиданиям. После того разговора в ней засело беспокойство. Отец словно притворялся, что все хорошо, и у них непринужденные отношения взрослых людей. Сага подошла к распечатке, на которой лицо Бобра было отчетливее всего. Уголок листа пропитался жиром белой липучки. Камера поймала Бобра за секунду до того, как он разнес садовый светильник в виде язычка пламени. Свет косо, снизу вверх, падал на лицо. Бобёр отвел голову назад. Несмотря на плохое разрешение, на картинке можно было различить круглые щеки, лоб и блеск того, что могло оказаться уголком глаза. «Теперь мы знаем, что Бобёр способен спокойно вести разговор», — сказала Сага. «Его даже можно дразнить, и он не разозлится. И в то же время мы видели, каков он в ярости». «Что еще мы знаем?» — тихо спросил Натан. Сага встретила его усталый взгляд. «Называет себя Бобром. Крупный мужчина лет 50, на голове ежик, носит серьги, 2 жемчужины, принадлежавшие его умершей сестре», — перечислила Сага. «Утверждает, что обладает 6-м чувством, считает себя санитаром Европы», — добавил Натан. «Говорит по-шведски без акцента и, по-видимому, не имеет постоянного адреса. Вроде бы собирается открыть клуб и купить старую лабораторию в Болгарии. Хочет стать предпринимателем, но это, может быть, просто проекты. Я не нашла выставленных на продажу лабораторий». В кабинете снова повисло молчание. В здании стояла тишина. Час был поздний, и очень немногие служащие бюро расследований оставались на рабочем месте. Окна в кабинете Натана были полосатыми от грязи. На фоне темного неба смутно виднелись телемачта и башенка старого полицейского управления. Посреди окна отпечаток. Кто-то прижимался лбом к стеклу. На подоконнике вокруг цветочного горшка валялись бурые чешуйки, опавшие лепестки. «Сколько времени Жанет уже говорит с танцовщицей?» Натан сложил салфетку и бросил ее в мусорную корзину. «Я не хочу их прерывать. Жанет позвонит, когда закончит». Они оставили кофейные чашки в кухонной раковине и выключили свет. Проходя мимо пустого кабинета Йоны, по дороге к лифту Натан заметил. «Надо как-то сообщить ему, что оздоровлением общества занялся не Юрек».